Глава 44. Маёвка. Тёплый дождик шёл всю ночь. Он начался в апреле и кончился в мае. В 9 часу утра ветер унёс последние капли. Море курилось парным туманом, сливаясь с ещё не расчищенным небом. Горизонт отсутствовал, купальни как бы висели в молочном воздухе. Лишь извилистые глинцевитые отражения свай покачивались на волне цвета бутылочного стекла. Гаврик и Петя гребли, с наслаждением опуская весла в воду, теплую даже на вид. Сначала наваливались, кто кого перегребет, но Пете трудно было тягаться с Гавриком. Маленький рыбак без особого труда одолевал гимназистика, и лодка все время крутилась. «А ну, хлопцы, не валяйте дурака!» — покрикивал Терентий, сидевший на корме, играя своей железной палочкой. «Шаланду перекинете!» Мальчики перестали тягаться, но сейчас же придумали новую игру «Кто меньше брызнет?». До сих пор брызгали довольно мало. Но едва только начали стараться, брызги как нарочно так и полетели из-под весел. Тогда мальчики стали толкать друг друга плечами и локтями. «Уйди, босявка!» — кричал Петя, заливаясь хохотом. «От босявки слышу!» — бормотал Гаврик, поджав губы, и вдруг нечаянно пустил из-под весла такой фонтан, что Терентий едва успел спастись, сев на дне. Оба мальчика задохнулись от смеха, у Пети изо рта пошли даже пузыри. «Что ж ты брызгаешься, чертяка?» «А ты не каркай под руку!» Терентий хотел было не на шутку рассердиться, но тут и его самого разобрало неудержимое мальчишеское веселье. Он сделал зверское лицо, схватился руками за оба борта и стал изо всех сил качать шаланду. Мальчики повалились друг на друга, стукнулись головами, заорали благим матом, потом принялись бешено колотить веслами по воде, окатывая Терентия с двух сторон целыми снопами брызг. Терентий не остался в долгу, он проворно сунулся к воде, отворотил зажмуренное лицо и, молниеносно работая ладонями, стал обливать мальчиков. Через минуту все трое оказались мокрыми с ног до головы. Тогда они, хохоча и отдуваясь, повалились на банки и в изнеможении застонали. Ветерок уносил туман. Из воды в глаза ударило солнце, словно под лодку вдруг подставили зеркало. Берег проявлялся из мути, как переводная картинка. Яркий майский день заиграл всеми своими голубыми, сиреневыми и зелеными красками. «Ну, побаловались и будет», — строго сказал Терентий, вытирая рукавом мокрый лоб с белым атласным шрамом. «Пошли дальше». Мальчики стали серьезны и налегли на весла. Петя старательно сопел, высунув язык. Правду сказать, он немного уже устал. Но он ни за что не сознался бы в этом перед Гавриком. Кроме того, мальчика сильно беспокоил вопрос. Маёвка это уже или еще не маёвка? Однако ему не хотелось спрашивать, чтобы опять не оказаться в дураках, как тогда, с ближними мельницами. Мотя сказала, что маёвка это рабочая Пасха. Но вот они уже добрых полчаса плывут вдоль берега, а до сих пор что-то не видать ни кулича, ни окорока, ни крашеных яиц. Впрочем, может быть, это так и полагается, ведь Пасха-то не просто Пасха, а рабочая. Все же, в конце концов, мальчик не выдержал. «Послушайте», — сказал он Терентию, — «это уже самая маевка или еще нет?» «Еще не маевка». «А когда она будет? Скоро?» Сказав это, Петя тотчас приготовил преувеличенно веселую льстивую улыбку. На основании долголетнего опыта разговоров со взрослыми он знал, что сейчас ему ответят «как начнется, так и будет». «А когда начнется?» «Как будет, так и начнется». Но, к Петиному удивлению, Терентий ответил ему совершенно как взрослому. «Сначала подъедем до малого фонтана, заберем одного человека, а там и маевку будем начинать». Действительно, на малом фонтане в шаланду прыгнул фронтоватый господин с тросточкой и веревочной кошелкой. Он со всего маху сел рядом с Терентием, воровато оглянулся на берег и сказал: «Навались, поехали!» Это был матрос. Но, боже мой, как он был наряден! Мальчики смотрели на него с полуоткрытыми ртами, восхищенные и подавленные его неожиданным великолепием. Они до сих пор даже не предполагали, что человек может быть так прекрасен. Мало того, что на нем были кремовые брюки, зеленые носки и ослепительно белые парусиновые туфли. Мало того, что из кармана синего пиджака высовывался алый шелковый платок, и в галстуке рисунка павлиний глаз сверкала сапфировая подковка. Мало того, что на груди коробком стояла крахмальная манишка, а щеки подпирал высокий крахмальный воротник с углами, отогнутыми, как у визитной карточки. Наконец, мало того, что твердая соломенная шляпа канотье с полосатой лентой фронтовски сидела на затылке. Всего этого было еще мало. На животе у него болталась цепочка со множеством брелоков, а на изящно растопыренных руках красовались серые матерчатые перчатки. И это окончательно добивало. Если до сих пор для мальчиков еще не вполне был выяснен вопрос, кто роскошнее всех на свете, писаря или квасники, то теперь об этом смешно было думать. Можно было смело, не глядя, отдать всех квасников и всех писарей за одни только закрученные усики матроса. Мальчики даже грести перестали, заглядевшись на Франта. «Ой, Петька!» — воскликнул Гаврик. «Смотри, у него перчатки!» Матрос сплюнул сквозь зубы так далеко, как мальчики никогда даже и во сне не плевали, и, сердито посмотрев на Гаврика, сказал: «А кому это надо, чтобы каждый всякий клал глаза на мой якорь?» «Я на него чехол надел». «Ну, братишечки, будет дурака валять». Матрос вдруг приосанился, закрутил усы, чертом посмотрел на Терентия, подыхавшего со смеху, и гаркнул: «Эй, на катере! Слушать мою команду! Весла на воду! Ать! Ать!» — запел он, представляя боцмана. «Правая табань, левая навались! Ать! Ать!» Мальчики навалились, лодка повернула в открытое море, горевшее впереди серебряным пламенем полудня. Там, в полуверсте от берега, виднелось скопление рыбачьих шаланд. Жгучее чувство радостного страха охватило Петю. С таким же точно чувством он в первый раз шел за Гавриком осенью по оцепленным кварталам города. Но тогда мальчики были одни. Теперь же с ними находились могущественные и таинственные взрослые, которые даже и виду не подавали, что когда-нибудь прежде видели Петю. А между тем мальчик понимал, что они его прекрасно помнят и знают. Матрос даже один раз подмигнул Пете, как бы желая сказать: «Ничего, брат, живем». Со своей стороны Петя тоже делал вид, что в первый раз в жизни видит матроса. И это было весело, хотя и жутковато. Вообще, у всех в лодке настроение было приподнятое, взвинченное, какое-то чересчур радостное. Скоро шаланда очутилась среди множества других рыбачьих шаланд, болтавшихся на одном месте против Аркадии, как это и было условлено заранее. Целая флотилия разноцветных лодок окружила старую, облезшую посудину покойного дедушки. Все рыбаки, шедшие вчера за гробом старика, малофонтанские, среднефонтанские, с дачи Вальтуха, из Аркадии, с Золотого берега, собрались сегодня здесь. Пришли некоторые дальние, люсдорфские и дофиновские. Затесался даже один очаковский. Все были между собой хорошо знакомы, друзья и соседи. Пользуясь случаем, рыбаки переговаривались, свесивши руки и чубы за борт. Гам стоял как на привозе. Каждую новую шаланду встречали криками, брызгами, плеском весел. Едва дедушкина шаланда, стукаясь о борта, въехала в круг, где уже плавало несколько пустых бутылок из-под пива Санценбахера, как со всех сторон послышались восклицания: «Здорово, Терентий! Осторожно! Не потопи наши калоши своим броненосцем! Эй, босяки, пропустите главного политического! Тереха, дорогой друг! И где-то ты споймал такого молодого человека? Нет спасения! Жилет Пике, Бламанже, Парле Франсе!» Терентий надул толстые щеки и с застенчивой важностью раскланивался на все стороны, размахивая картузиком с пуговичкой. «Все на одного!» — кричал он тонким голосом. «Бейте хоть не сразу, а по очереди! Здоров, Федя! Здоров, Степан! Здоров, дедушка Василий! О, Митя! Живой-здоровый! А я думал, тебя тут уже давно малофонтанские бычки съели! Ну, сколько вас на фунт сушеных? Саша, выходи на левую!» Отгрызаясь таким образом от наседавших на него старых друзей-товарищей, Терентий жмурился и улыбался, растянув рот до ушей. Он с удовольствием посматривал вокруг, читая вслух названия лодок, окружавших его. «Соня, еще одна Соня, и еще Соня, и опять Соня, и Соня с Люсдорфа, и еще три Сони с Лонжерона, вот это да, 8 Сони и один я». «Надя, Вера, Люба, Шура, Мотя! Ой, мамочка-мама, куда мы заехали? Вертай назад!» — кричал он с притворным ужасом, закрывая картузиком лицо. Кроме этих шалан было еще штуки 4 Оль, штук 6 Наташ, не меньше 12 3 святителей и еще одна большая очаковская шаланда с несколько странным, но завлекательным названием — «Ай, Пушкин молодец!» Когда водворилась тишина и порядок, Терентий ткнул матроса локтем. «Начинай, Родя!» Матрос не спеша снял шляпу, положил ее на колени и крошечным гребешком расчесал усики. Затем он встал и, расставив для устойчивости ноги, произнес ясно и громко, так, чтобы его услышали все. «Здравствуйте, товарищи! Одесские рыбаки! С первым вас мая!» Лицо его сразу сделалось скуластым, курносым, решительным. Тут мне послышалось, кому-то было интересно узнать, что я за такой сюда к вам приехал, интересный господинчик в перчаточках и в крахмалке, парля франсе. На это могу вам ответить, что я есть член Российской социал-демократической рабочей партии, фракции большевиков, посланный сюда к вам от Одесского объединенного комитета. И я есть такой же самый рабочий человек и моряк, как вы здесь все. А что касается крахмаля, жилет, пике, белые брючки, то на этот вопрос тоже могу я вам с удовольствием ответить одним вопросом. Вот вы все здесь одесские рыбаки. И, наверное, знаете. Почему, скажите вы мне, рыба скумбрия носит на себе такую красивую голубую шкуру с синими полосками вроде муаровыми? Не знаете? Так я вам могу свободно это объяснить, чтоб тую скумбрию незаметно было в нашем голубом Черном море, и чтобы она не так скоро споймалась на ваш рыбацкий самодур. «Ясно?» На шаландах послышался смех. Матрос подмигнул, тряхнул головой и сказал: «Так вот, я есть та же самая рыба, которая специально одевается в такую шкуру, чтобы ее не сразу было заметно». На шаландах засмеялись еще пуще. «Добрая рыба, целый дельфин. А не страшно тебе попасть один какой-нибудь раз на крючок?» Матрос подождал, когда кончатся возгласы, и заметил: «А ну, споймай меня. Я скользкий». Затем он продолжал: «Вот я смотрю вокруг, товарищи, и думаю про нашу воду и землю. Солнышко светит, в море до черта всякой рыбы, на полях до черта пшеницы, в садах разная фрукта, яблоки, аберкосы, вишня, черешня, груша, растет виноград. На степу кони, волы, коровы, овечки. В земле золото, серебро, железо, всякие разные металлы. Живее не хочу. Ну, кажется, на всех хватает. Кажется, все люди свободно могут быть довольны и счастливы. Так что же вы думаете?» «Нет. Всюду непременно есть богатые, которые совсем не работают, а забирают себе все. И всюду есть бедные, нищие люди, которые работают день и ночь, как проклятые, и не имеют с этого ни черта. Как же это так получается?» «Могу вам на это ответить. Очень просто. Возьмем рыбака. Что делает рыбак? Ловит рыбу. Наловит и идет на привоз. И сколько ж ему, например, дают на привозе за сотню бычков? 30-40 копеек. Матрос остановился и посмотрел вокруг. «Еще спасибо, если дадут 30, — сказал похожий на дедушку старик, прилегший на носу неуклюжий шаланды дельфин. — Я позавчера принес 4 сотни, а она мне больше как по 25 не хочет платить. Хоть ты что! И тут же их сама продает по 8 гривен. Все оживились. Матрос попал в самое больное место. Каждый старался высказать свои обиды. Кто жаловался, что без паруса не жизнь. Кто кричал, что привоз держит за горло. Пока взрослые шумели, мальчики тоже не зевали. Некоторые рыбаки взяли с собой на маевку детей. В шаландах сидели благонравные девочки в новеньких коленкоровых платьицах и босые насупившиеся мальчики с солнечными лишаями на абрикосовых щечках. Они были в сатиновых косоворотках и рыбацких фуражечках с якорными пуговицами. Разумеется, все друзья товарища Гаврика. Конечно, дети не отставали от взрослых. Они тотчас начали задираться, и не прошло 2 минут, как разгорелся настоящий морской бой, причем Гаврику досталось по морде дохлым бычком, а Петя уронил в воду фуражку, и она чуть было не утонула. Поднялась такая возня, и полетели такие брызги, что Терентию пришлось крикнуть: «А ну, хватит баловаться, а то все мухи пообрываю!» А матрос, перекрывая шум, продолжал: «Значит, выходит, что у нас буржуй отнимает 3/4 нашего труда. А мы что? Как только мы поднимем голову, так они нас сейчас шашкой по черепу трах! Бьют еще нас, товарищи, сильно бьют. Подняли мы красный флаг на Потемкине. Не удержали в руках. Сделали восстание. То же самое. Сколько нашей рабочей крови пролилось по всей России, страшно подумать. Сколько нашего брата погибло на виселицах, в царских застенках, в охранках. Говорить вам об этом не приходится, сами знаете. Вчера, кажется, хоронили одного хорошего старика, который тихо и незаметно жизнь свою отдал за счастье внуков и правнуков. Перестало биться его старое благородное рабочее сердце. Отошла его, дорогая нам всем, душа. Где она, тая душа? Нет ее. И никогда уже не будет. А может быть, она сейчас летает над нами, как чайка, и радуется за нас, что мы не оставляем своего дела и собираемся еще раз драться за свою свободу до тех пор, пока окончательно не свергнем со своей спины ненавистную власть». Матрос замолчал, стал вытирать платочком вспотевший лоб. Ветер играл красным шелковым лоскутком, как маленьким знаменем. Полная глубокая тишина стояла над шаландами, а с берега уже доносились тревожные свистки городовых. Матрос посмотрел туда и мигнул. Друзья наши забеспокоились. И чего? Свисти, свисти! Может, что-нибудь и высвистишь, шкура? Он злобно согнул руку и выставил локоть в сторону берега, усеянного нарядными зонтиками и панамами. «На, укуси!» И сейчас же красавец Федя, развалившийся на корме своей великолепной шаланды Надя и Вера, заиграл на гармонике марш «Тоска по родине». Откуда ни возьмись, на всех шаландах появились крашенки, таранька, хлеб, бутылки. Матрос полез в свою кошелку, достал закуску и разделил ее поровну между всеми в лодке. Пете досталась превосходная сухая таранька, 2 монастырских бублика и лиловое яйцо. Маевка и вправду оказалась веселой рабочей пасхой. Городовые свистя бегали по берегу, шаланды стали разъезжаться в разные стороны. Гипсовые головы облаков поднимались из-за горизонта. Федя повернул лицо к небу, уронил руку за борт и чистым и сильным тенором запел известную матросскую песню. «Раскинулось море широко, и волны бушуют вдали. Товарищ, мы едем далеко, далеко от грешной земли». Сверкали весла. Песня уплывала. «Товарищ, нет силы мне вахту держать», — сказал кочегар кочегару. Песня уже еле слышалась. когда матрос командовал мальчиком: «Весла на воду! Ать! Ать-ать! Ать!» И, хлопнув Терентия по спине, закричал: «Черное море, белый пароход, плавает мой милый уж четвертый год! Ну, босяки, что ж вы не помогаете?» И Терентий оба мальчика весело подхватили: «Ты не плачь, Маруся, будешь ты моя, а я к тебе вернуся, возьму за себя!» Белая чайка на неподвижно раскинутых крыльях бесшумно скользнула над самой Шаландой. Казалось, она схватила на лету веселую песенку и унесла ее в коралловом клюве, как трепещущую серебряную рыбку. Мальчики долго смотрели вслед птицы, думая, что, может быть, эта белоснежная дедушкина душа прилетела посмотреть на свою Шаланду и на своих внуков. Маевка кончилась, но к берегу пристали не скоро, часа два еще крутились в море, выжидая удобного момента. Сначала высадили Терентия возле Золотого берега, а потом отвезли матроса на лонжерон. Прежде чем сойти на берег, матрос долго осматривался по сторонам. Наконец он махнул рукой: «Ничего, авось, небось, как-нибудь». Подхватил под мышку свою щегольскую тросточку с мельхиоровой ручкой в виде лошадиной головы и выпрыгнул из Шаланды. «Спасибо, хлопчики», — пробормотал он поспешно, — «до приятного свидания». И с этими словами исчез в толпе гуляющих. Петя вернулся домой к обеду с пузырями на ладонях и красным за один день обгоревшим лицом.